Аннабель. Я лежала в постели, но не спала, когда зазвонил телефон. Слушиваясь в нарушающие тишину звонки, я думала, кто бы это мог так поздно звонить, и стоит ли вставать ради того, чтобы это выяснить. Телефон только один, внизу. Мне звонят редко, и не имеет смысла обзаводиться еще одним в спальне. После шестой трели я выбралась из кровати, сунула ноги в тапочки, накинула халат и спустилась вниз. Мне показалось, что звонки готовы были прекратиться в тот самый момент, когда я взялась за трубку. «Алло? Это Аннабель? Аннабель Хэр?» Голос был мужской, пожилой и слегка неуверенный. «Слушаю. Это Лен, сосед. Я насчет вашей мамы». «Сосед? У меня не было никакого соседа по имени Лен. Только потом я поняла, что это тот старикашка, что жил рядом с матерью. Как-то раз он приютил ее, когда у нее лопнули трубы. Он жил вместе с женой. Как там ее звали? Кэрол?» «Насчет мамы? Что случилось? Я видел ее всего несколько часов назад. Она слегка упала. Приехала скорая, сейчас ее забирают в больницу Святой Марии. Я с трудом отыскал ваш номер. Если честно, следовало где-нибудь его записать. Как она? Все хорошо?» «Думаю, да, дорогая. Вам лучше поехать в больницу». «Хорошо, спасибо. Дом я запру, она дала мне ключ. Можете ни о чем не беспокоиться». Положив трубку, я несколько мгновений сидела в ошеломленном молчании, чувствуя, как по щекам текут горячие слезы. Я даже не знала толком, почему плачу. «Хватит», — сказала я вслух, — «прекрати немедленно». Утерев лицо рукавом халата, я пошла наверх одеваться. У главного входа в больницу группа людей на инвалидных колясках и в халатах в компании товарищей поздоровее откровенно нарушала запрет на курение. Внутри все киоски были закрыты, стойка пустовала. Несколько секунд я стояла в полной растерянности. Где, кого искать, если не работает главная приемная? Потом я поняла, что наиболее оживленное движение наблюдается в коридоре слева. Табличка на стене перечисляла находящиеся в той стороне отделения, включая экстренную помощь. Конечно, именно туда и должны были привезти маму на скорой. Несмотря на прилив адреналина, я плохо соображала. Я не привыкла бодрствовать в такое время. А если несколько ночей не спала нормально, у меня начинала кружиться голова и появлялись странные ощущения. Возле стойки отделения экстренной помощи собралось несколько человек. Я встала туда, где, как мне показалось, находился конец очереди. Женщина о чем-то громко и бессвязно спорила с медсестрой. Спор не имел никакого смысла, постоянно возвращался к одному и тому же, и я поняла, что женщина пьяна. Одной рукой она хваталась за стойку, пытаясь удержать равновесие. В конце концов появились двое охранников и отвели ее в сторонку, после чего очередь передвинулась вперед. Я в отчаянии огляделась, надеясь увидеть на стуле в приемной маму, но ее нигде не было. В коридоре толпились ожидающие. Что же тут творится вечером в пятницу или субботу? Наверняка настоящий ад. «Чем могу помочь?» — позвала меня подошедшая к стойке вторая медсестра. «Сюда привезли мою мать, Айрис Хэйр. Упала у себя дома». Медсестра застучала по клавиатуре. «Хэйр? Как пишется?» Я произнесла фамилию по буквам. В очках медсестры отражался экран, по которому она водила мышкой. «А ваше имя?» «Аннабель Хэйр». «Вы ее дочь?» «Я же сказала», — раздраженно подумала я. «Да». «Верно, есть такая. Присядьте, к вам сейчас кто-нибудь подойдет». Найдя, где сесть, я вспомнила все эти вопросы, что мне следовало задать. Как она себя чувствует? Могу ли я с ней увидеться? Сколько придется ждать? Но я уже отошла от стойки, а, взглянув в ту сторону, поняла, что очередь успела увеличиться вдвое. Я села рядом с автоматом, торгующим шоколадными батончиками, при виде которых у меня заурчало в животе, хотя в это время я обычно крепко сплю. Я подумала было взять кофе и чего-нибудь поесть, но побоялась, что стоит только это сделать, как кто-нибудь выйдет из дверей и окликнет меня. Я проверила мобильный телефон, словно кто-то еще мог позвонить среди ночи. Напротив в инвалидной коляске сидела девушка с распухшей ступней, бледная кожа на которой натянулась настолько, что казалась блестящей. Стулья рядом со мной занимали двое юношей в окровавленных рубашках. Один прижимал к макушке маленькое полотенце, вроде тех, которыми вытирают пролитое пиво в пабах. Оба оживленно разговаривали и смеялись, обсуждая что-то насчет футбола. У меня не возникало никакого желания их слушать, но деваться было некуда. Я заинтересовалась, каким образом девушка повредила ногу, и уже собиралась спросить, когда появился санитар и укатил ее. Встав, я подошла к столу, заваленному помятыми журналами. Я выбрала три самых бульварных и снова села, жалея, что не взяла с собой книгу, чтобы скоротать время. У входа болталась группа молодых парней, голоса которых слышались все громче. К ним, словно стервятники, подбирались охранники, разделавшиеся с очередным назойливым посетителем. Сквозь крики молодежи прорезался пронзительный вопль малыша, корчившегося и извивавшегося на коленях у матери. Лицо его покраснело, светлые волосы прилипли к вспотевшему лбу, глаза были широко раскрыты. Женщина безуспешно пыталась утихомирить ребенка, засовывая ему в рот соску, но та тут же вылетала прочь. Последовала милосердная пауза, и показалось, будто я оглохла, но младенец лишь набирал в грудь воздуха для очередного вопля. Я уставилась в журнал, стараясь сосредоточиться на лицах знаменитостей, из которых знала лишь одну, и листала его, пока не наткнулась на восьмистраничный разворот с фотографиями. Похоже, обо всей подноготной Элтона Джона. Сдавшись, я отбросила журнал. «Чем дольше приходится ждать, — подумала я, — тем менее вероятно, что с мамой что-то серьезное. Если бы все было совсем плохо, — ко мне сразу бы вышли, разве нет?» И, конечно, в то же мгновение из-за занавески появилась медсестра. «Аннабель Хэр!» Я быстро встала и почувствовала, как кружится голова, но постаралась не подавать виду. «Да». «Здравствуйте», — сказала она, и сразу направилась назад, рассчитывая, что я последую за ней. «Вы долго ждали?» «Нет», — ответила я, — «не думаю». «Как моя мама? С ней все в порядке?» Она открыла дверь и отошла в сторону, пропуская меня. Я думала, что увижу маленькую комнатку, но оказалось, что это часть отделения экстренной помощи. «Сядьте», — сказала медсестра, — «доктор сейчас придет». Прежде чем я успела хоть что-нибудь спросить, она исчезла, закрыв за собой дверь. Я огляделась, сдерживая слезы. Мне хотелось кому-нибудь позвонить, но кому? Единственной двоюродной сестре в Шотландию? Чем она поможет с другого конца страны? Можно было связаться с Кейт, но я не настолько хорошо ее знала, чтобы звонить в критической ситуации. В итоге она бы лишь еще больше меня возненавидела. У меня никого не было. Я была предоставлена самой себе. Где-то за занавеской обрабатывали орущего малыша, того самого или какого-то другого. Для меня все детские голоса звучали одинаково. Сквозь вопли слышался успокаивающий голос. «Вот так. Хороший мальчик, смелый. Скоро закончим, уже почти все. Мамочка, не могли бы вы взять его за руку? Вот так. Держите крепче. Есть? Вот и все!» Послышались быстрые шаги по линолеуму, и из-за угла вышел мужчина в голубой рубашке с закатанными рукавами, со стетоскопом на шее и прикрепленной к нагрудному карману карточкой с именем. Он выглядел очень молодым и очень усталым, но сумел улыбнуться. Я поднялась, едва не выронив соскользнувшую с коленей сумочку. «Мисс Хейр, простите, что заставил вас ждать. Я Джонатан Лэмп, один из лечащих врачей вашей матери. Не могли бы вы пройти со мной?» «Как она?» — спросила я, пытаясь не отставать. Он повел меня по коридору мимо занавешенных отсеков, каждый из которых был занят. У самого дальнего он замер и подождал меня. Я остановилась в нескольких шагах, тяжело дыша, хотя мы прошли не более 100 ярдов. Насколько я понимаю, она упала у себя дома. Мне позвонил ее сосед, не знаю, что случилось. «Сюда, пожалуйста». Он откинул занавеску и пропустил меня вперед. Мама лежала на каталке в окружении приборов и трубок. «Мама!» — вырвалось у меня. За спиной пискнул пейджер Джонатана Лэмба. «Я через минуту вернусь, и мы продолжим разговор. Присядьте». Я приподняла тяжелую горячую мамину руку, прикрытую простыней. На маме был больничный халат. «Нужно будет принести ночную рубашку», — подумала я. Халат был явно мал. «Мама!» Я сжала ее пальцы, но ответа не последовало. Казалось, я целую вечность стояла, держа ее за руку. От сгорбленной позы заболела спина, и лишь когда боль стала невыносимой, я отпустила мамину руку и села на стул рядом с каталкой. Я попыталась придвинуть каталку ближе, но та оказалась слишком тяжелой. Найдя в сумочке платок, я вытерла глаза и высморкалась, не в силах поверить в случившееся. Казалось, будто этого не может быть. На стене у меня над головой висели часы, и я, повернувшись, глядела, как проходят минуты. Был почти 1:00. Я решила, что в 1:30 пойду и найду кого-нибудь. В 1:20 я встала и потянулась. Занавеска тут же вздрогнула, вернулся Джонатан Лэмп, на этот раз с медсестрой, которая тепло и сочувственно мне улыбнулась. «Здравствуйте», — сказала она. «Прошу прощения, что задержался», — извинился доктор. «Присядьте». Я подчинилась, и он снова скрылся, вернувшись мгновение спустя с 2 складными пластиковыми стульями. Он разложил их, шумно скрипя по линолеуму, и сел. Медсестра тоже села. Все это странным образом напоминало некое интервью. Взглянув на бумаги в картонной папке, он заговорил. Я услышала первые слова. «Боюсь, у меня для вас плохие новости». И больше уже ничего не слышала. Инсульт. Хотя он назвал его как-то иначе, кажется, нарушение мозгового кровообращения. Казалось, будто это какая-то ошибка, словно кто-то из нас может этому помешать. Сидеть здесь мне пришлось потому, что они ждали результатов анализа. Она болела воспалением легких. «Что? Ах, да, уже довольно давно. Лечилась антибиотиками». «Это довольно распространенный случай. Мне очень жаль». Вероятно, я не расслышала, говорил ли он, что будет с ней дальше. «Ей станет лучше? Вы ведь об этом начали?» «Нет. Боюсь, лучше ей не станет. Единственное, что мы можем, обеспечить ей надлежащий уход». Я уставилась на него, потом на медсестру. «Аннабель, я могу кому-нибудь позвонить? Кому-нибудь, кто бы был с вами?» «Нет», — ответила я. Доктор явно боролся с неловкостью. «Интересно», — подумала я, — «как часто ему приходится сообщать дурные известия родственникам? Но ведь она дышит!» «Не понимаю!» Я посмотрела на каталку, на лежащую на ней мать. Она не шевелилась, но на лице у нее была кислородная маска. Значит, она все еще дышит и определенно жива. Дышит. Но, боюсь, анализ показывает, что шансов на выздоровление нет. Это лишь вопрос времени. Мне очень жаль. Послышался тихий голос медсестры. «Мы собираемся перевести ее наверх в инсультное отделение. Надеюсь, не придется долго ждать. Там ей будет намного удобнее». Доктор ушел. Я с несчастным видом смотрела на медсестру, не зная, что ответить. Вероятно, она давно привыкла к поднятым среди ночи людям, которых постигло горе. «Если хотите с ней поговорить, она, вероятно, вас услышит», — мягко сказала медсестра. Снова встав, я придвинула к каталке пластиковый стул, который освободил Джонатан Лэмп, и взяла маму за руку, теплую, с распухшими от артрита суставами. «Мама», — сказала я, — «прости. Прости, что меня не было с тобой». Казалось, глупо говорить с кем-то, кто явно находится без сознания, и даже если она меня понимает, что сказать? Что я могла сказать? Медсестра протянула мне платок, и я высморкалась. Я закрыла глаза, вслушиваясь в ритмичный писк приборов и пытаясь забыть обо всем. «Нужно позвонить на работу». Я уловила какой-то звук и открыла глаза, решив, что мама пришла в себя и что-то сказала, но она лежала без движения. Медсестра ушла. Звук раздался снова, и я поняла, что он доносится с соседней койки, которую отделяла от нас лишь занавеска. Ранним утром маму перевезли в инсультное отделение, что оказалось весьма сложной процедурой с участием санитара, медсестры, врача, который постоянно приходил и уходил, и в конце концов койку вместе со всеми приборами и прочим пронесли по множеству коридоров в лифт. Мне с трудом удавалось держаться рядом с санитаром, который, похоже, двигался через неимоверное количество дверей со скоростью света. После передачи пациентки у стойки регистрации другая медсестра провела меня в тихую комнату. «Всего на минуточку, пока мы не устроим как следует вашу маму». Она спросила, ела ли я что-нибудь или пила, и не хочу ли чашку чая. Сперва я отказалась, но потом передумала. Внизу в отделении экстренной помощи было тепло. Но здесь меня вдруг начала бить дрожь. Медсестра ушла. Я снова закрыла глаза, откинувшись на спинку кресла, показавшегося мне самым мягким из всех, на которых я сидела этой ночью. «Можно даже поспать», — подумала я. Дверь снова открылась, и вошла медсестра с чашкой в руке. «Не хотите пойти со мной?» — спросила она. «Мы ее уже устроили». Маму переодели в новый халат, намного свободнее на груди и плечах. Несмотря на то, что она лежала неподвижно, в точности в той же позе, что и в отделении экстренной помощи, чувствовалось, что ей действительно удобнее. К руке ее тянулась капельница, но кислородную маску убрали. Казалось, она мирно спит, хотя дыхание ее было громким, похожим на храп. «Ну вот», — сказала медсестра. «Я понимаю, что вы очень расстроены. Могу поставить вам раскладушку. Попробуйте немного поспать». «Нет, спасибо», — ответила я, не желая доставлять ей лишних хлопот. В палате стояло мягкое кресло, такое же, как и в той комнате, где я ждала. Поспать можно было и на нем. «Я жду кого-нибудь из отделения паллиативной терапии», — сказала она. «Скоро придет врач и объяснит, что дальше». «Спасибо», — ответила я. «Если у вас есть какие-то вопросы, неужели вообще никаких?» Мне следовало задать сотню, но в голову ничего не приходило. Медсестра поставила чай на шкафчик, отделявший уютное кресло от маминой койки. «С вами все в порядке?» — поинтересовалась она. «Знаю, глупо спрашивать. Извините». «М-м-м!» — я подняла взгляд. «В том нет вашей вины», — сказала она, касаясь моей руки. «Подобное случается, и порой с этим тяжело смириться». Она была так добра ко мне. Чувствуя, как глазам подступают слезы, я провела рукой по волосам. Голова зудела, волосы казались сухими и жидкими. «Спасибо», — повторила я. Медсестра ушла, и я осталась с мамой. Похоже, я все-таки заснула в кресле, поскольку, очнувшись, обнаружила, что кто-то накрыл меня одеялом. Когда я снова открыла глаза, на улице было уже почти утро, и сквозь щель в задернутых шторах сочился свет. Мама даже не пошевелилась. Потянувшись, я откинула одеяло и с трудом поднялась из кресла. На мгновение закружилась голова. Я на негнущихся ногах проковыляла к окну и, отодвинув штору, выглянула на улицу. На стоянке внизу зияли свободные места. День был пасмурным, в небе висели серые тучи. Деревья на дальней стороне парковки покачивались, вероятно, от ветра. Я вернулась в кресло. В 7 утра я спустилась вниз и вышла, миновав регистратуру, на свежий воздух. Вместе для курения все так же толпились люди. Интересно, те же самые? Заряда батареи в телефоне хватило ровно настолько, чтобы отправить сообщение Биллу и еще одно Кейт. Затем я снова поднялась в палату к маме. Ничего не изменилось. Около 9 я пошла прогуляться по больнице. В коридорах уже царило оживление, по ним целеустремленно двигались люди. Санитары везли больных на каталках, родственники толкали инвалидные коляски, матери катили коляски с детьми. Забрела в кафе возле главного входа, но от запаха еды меня замутило, и я купила в киоске бутылку воды и пакетик леденцов. Пока хватит. Я прошла по всему коридору, мимо амбулатории, мимо рентгеновского кабинета до самого отделения онкологии и двустворчатых дверей в конце, а затем отправилась назад. В конце концов я сдалась и вернулась наверх в инсультное отделение. В половине 11-го, наконец, пришла женщина из паллиативной терапии, тоже медсестра, но в модных брюках, зеленом джемпере и толстом ожерелье. Похоже, уже стало ясно, что мама умирает. Изменился и звук ее дыхания. Храп стал громче, а затем постепенно утих, сменившись размеренными короткими вздохами. «Ее успокаивает капельница с морфием», — объяснила медсестра. «Сейчас она просто очень крепко спит». «Долго она так пробудет?» — спросила я. «Трудно сказать. Может, день или два, может, меньше. Но недолго. Вам нужно кому-нибудь позвонить?» Я совсем забыла о двоюродной сестре, но какой смысл сообщать ей сейчас? Мы с ней не разговаривали много лет. «Нет», — сказала я. В конце концов она ушла. Прошло еще полтора часа. Формально наступило время обеда, так что я открыла пакетик с леденцами и положила один в рот. Я собиралась съесть четвертую конфету, когда в дверь коротко и резко постучали, и вошли две медсестры в фартуках и перчатках. «Мы переоденем вашу маму», — сказала одна из них, — «чтобы ей было удобнее». «Мне выйти?» «Пожалуй, так будет лучше. Мы недолго». Я вернулась в помещение, куда меня привели посреди ночи. Телевизор в углу показывал какое-то ток-шоу, которого я раньше не видела. Сев, я безразлично уставилась в экран, думая о работе и о кошке. Полчаса спустя я вернулась в мамину палату. Сестры ушли. Я снова пошла на пост. На этот раз целых 3 медсестры пили там чай. «Простите, что побеспокоила», — сказала я. «Ничего страшного», — ответила сидевшая ближе всего ко мне, та самая, что занималась мамой. Я подумала, может, мне съездить домой? Нужно покормить кошку. «Конечно», — кивнула медсестра, — «заодно сможете принять душ и поесть. Если что, я вам позвоню». Проходя мимо курильщиков, я низко опустила голову в надежде скрыть свое горе. Впрочем, я могла не беспокоиться. В их кругу царила атмосфера всеобщего веселья, несмотря на явное наличие среди них серьезно больных.